— объяснила она Сергею, с трудом ворочая языком. Он, не торопясь, размахнулся и звонко ударил ее по щеке. «Ах ты!» — она сначала зашипела, а потом пьяно расплакалась. «Ты меня сам бросил! Что, я дома должна сидеть, ждать, когда ты появишься?» «Дура! Я деньги зарабатываю!» «Ну и много ты их заработал! Где твои миллионы? Вон Стас весь день в кабаке торчит, а зарабатывает в 10 раз побольше твоего!» «Это как же?» «Как-как? Об косяк!» Соня отвернулась. «Где косяк, там решетка, дорогуша. Мне же на воле больше нравится». Однажды он вышел с факультета и чуть не поперхнулся. На набережной стояла Соня и нервно теребила сумочку. Хлопнув себя рукой по лбу, Сергей пробормотал, что позабыл кое-какие бумаги в аудитории, и, спешно распрощавшись с коллегой, кинулся назад. Поднялся на второй этаж и посмотрел в окно. Соня по-прежнему стояла, вытянув шею в сторону двери. Ситуация дурацкая. Сейчас все его знакомые студенты стоят на остановке. Если Соня при всех кинется ему навстречу, страшно представить. Он простоял так полчаса в надежде, что или она уйдет, или его коллеги разъедутся по домам. Она не ушла. Коллеги не разъехались, и кое-кто внимательно наблюдал за ним. «Скажу, что родственница», — подумал Сергей, на негнущихся деревянных ногах выходя из главного здания университета. Соня, увидев Сергея, кинулась через дорогу к нему. Он поморщился. «Нет, на родственницу не тянет». Она бежала, ловко лавируя между машинами, и махала поднятой сумочкой. А он продолжал делать вид, что не замечает ее. В конце концов, она подбежала к нему сзади. «Эй!» Сергей резко обернулся и прошипел. «Здесь мои коллеги. Что ты делаешь?» Поднял руку, посмотрел на часы, снова поднял на нее голову. «Иди в парк, я подойду через 5 минут». Соня неуверенно пошла вперед. «Дура, неужели так необходимо все время оглядываться?» Сергей не спеша шел к остановке. Он остановился там, рядом с одним из своих аспирантов, и несколько минут поговорил с ним. И только после этого, распрощавшись, направился в сторону парка. «Что стряслось?» — спросил он Соню, предчувствуя самое страшное. «Дара все знает, ее мать все знает, весь белый свет все знает». «Я придумала, где разжиться деньжатами», — радостно сообщила Соня. «Идиотка!» — разозлился Сергей. «Ты меня до инфаркта доведешь!» Напряжение резко упало, но руки все еще дрожали, а тело покрывал липкий и противный пот. «Нет, правда, я подумала...» «Ну, как хочешь». Она замолчала и надулась. «Ладно, раз уж пришла и все испортила, выкладывай». «Ты только выслушай меня до конца, не перебивай. Я только что была в кино». «Да, одна была. И вот там показывали...» Она принялась пересказывать сюжет. «Мать вырастила сына без отца. И кроме одного этого урода у нее никого не было». «Почему урода?» «Да потому что лох был, понятно?» «Вот, решил этот сыночек заняться бизнесом. Набрал товару и поехал в другой город. А там его кинули». «Ну, как кинули? Как всех кидают?» «Нет, я не поняла точно как. Только в конце концов товар у него отобрали, а денег за него не дали. А брал-то он в долг, представляешь? Вернулся, а те, значит, бандиты, у которых он товар брал, его на счетчик поставили. Говорят, не отдашь 3 дня, все, кранты». Мать его металась по знакомым, деньги занимала.